Глава шестая. Дождь Божий день. Лето 6462-го. 954-го. Вновь наступила весна, потекли ручьи, разбухая от талых вод, и низины стали на некоторое время непроходимыми. Святослав упражнялся перед избушкой, метая в колоду нож то одной, то другой рукой. Свежие весенние запахи будоражили кровь. Хотелось общаться со сверстниками и другими людьми, и княжич затосковал по шумному, веселому Киеву. Как только подсохла земля и затвердели лесные тропы, к Велиздару снова стали приходить огнищане, которые нуждались в помощи кудесника. Святослав, как обычно, помогал волхву. За год он свыкся с лесной жизнью. Только все чаще, читая или слушая о разных битвах и подвигах героев прошлого, он представлял себя на месте грозных витязей и сожалел, что дни текут, как вода, а он еще ничего не смыслит в ратном деле, умеет только метать ножи да стрелять из легкого лука. В каждодневных заботах пролетели Великий Яр, Ладо, Купала. Малец все чаще хмурился и молчал. Кудесник, видя его настрой, как-то сказал: «Что ж, Святослав, испытание смертью ты прошел, по нему обрел имя Пардус, а теперь, знать, пришла пора держать ответ перед кудесниками в том, чему научился. Это не зверя дикого одолеть, но не думаю, что легче будет. Сможешь?» Глаза отрока обрадованно просияли. «Смогу, отче! Все, чему ты меня научил, крепко запомнил. Я ведь не кудесник старый, чтоб все время в лесу сидеть. Хочу ратному делу учиться. Погоди! Ежели не сдашь испытания, еще на зиму придется остаться». «Не останусь! Я на все вопросы отвечу!» — запальчиво воскликнул Святослав. Старый кудесник лишь печально улыбнулся и кивнул, а через несколько дней объявил: «Пришло время. Совсем скоро, в дождь Божий день, придут кудесники из здешних лесов и сам великий Магун Киевский. Будешь держать перед ними ответ, прошел ли коло познания тайных вед и владеешь ли тем, о чем должен знать русский князь». И они занялись приготовлениями. В дождь Божий день, после утреннего омовения у криницы, старик велел Святославу надеть ту расшитую рубаху, что подарил ему в день воинского пострига, и новые холщовые штаны. Сам перепоясал его лентой с волховскими узорами, оберегами. Пройдя на свое малое требище, они помолились богам. Старик подбрил княжичу голову. На завтрак они съели только прожжёные лепешки с медом и выпили отвар из особых трав, что укрепляют память. Затем, усевшись на колоде возле избушки, стали ждать. Велиздар сидел неподвижно, прикрыв глаза, и, казалось, дремал. Святослав, напротив, нетерпеливо поглядывал на тропку в ожидании волхвов, но дорога была пуста. Тогда он стал кормить огнебога сушняком, наблюдая, как тот слизывает веточки огненными языками. Наконец княжич не выдержал. «Отче Велиздар, где же кудесники? Скоро и полуденник прискачет, а их все нет». «Здесь мы», — раздался сзади чей-то голос. Из-за угла избушки показались великий Магун и с ним несколько кудесников. «Слава богам!» — приветствовал их Велиздар. «Да пошлет вам дождь Бог силу, здравие и долголетие!» Святослав тоже склонил в почтительном поклоне свою бритую голову. Он волновался, но изо всех сил старался не показать вида, поэтому слегка насупился и только поглядывал на кудесников своими синими очами. Магун внимательно оглядел босоногого загорелого княжича. Заглянув в глаза, прочел в них твердость и ясный ум. Магун остался доволен, но вслух ничего не сказал. Только взял руку Святослава и, взглянув на ладонь с плотными бугорками мозолей, весело спросил: «А что, княжич, по деревьям добре лазать научился?» «Что мысь малая скачет?» — ответил за него Велиздар. «Мысь древнеславянский, белка. Отсюда сохранившееся в украинском языке мыслывство, то есть ловля белок, как одна из наиболее распространенных разновидностей охоты». Святослав тоже улыбнулся и почувствовал себя свободнее. Подошли еще двое волхвов, один из которых был уже известный княжичу Харсослав. Велиздар, ободряюще кивнув отроку, ушел в избушку. Святослав должен был сам держать ответ. Кудесники расселись на колодах, а Святослав стал неподалеку от кострища. «Ну, княжич, познал ли тайное?» — спросил древний, весь белый от седины старик. «Нет, отче», — отвечал Святослав, как учил его Велиздар, — «не может смертный познать тайное, ибо оно — образ Нави, а я постигал, что есть явь». «И что же есть явь, правь и навь?» — продолжал вопрошать седой старик. «Явное — это явь всяческая, вокруг нас пребывающая, которую мы зрим, слышим и осязаем. Явь на праве, как на твердой скале, посажена, а сама течет и меняется всякий час, и никогда не бывает прежнюю. Подобно пряже, явь течет из нави, существует какое-то время и опять в навь утекает, ибо все, что было до нее и что будет после, есть навь. А все, что есть в яви, творится правью и живет по ее законам. В нави есть часть яви, а в яви есть часть нави, и по праве они обе сходятся и разделяются». Лицо старика засветилось. «Весьма мудро речешь, юный княжич», — одобрительно сказал он. Сидевший рядом худой высокий кудесник со строгим непроницаемым ликом спросил: «А что есть сворожье коло? Как ты его разумеешь? И что есть того коло вращения?» Святослав, подняв голову, оглядел шумящие вершины деревьев, потом ответил: «Сворожье коло есть время, которое течет непрестанно и возвращается на круги своя, только всякий раз по-новому». Ученик Велиздара задумался, вперив взор в бесконечное нечто, и волхвы не нарушали задумчивой тишины. Наконец, подобрав слова для промелькнувших перед ним образов, отрок продолжил: «И если я буду жить по праве и умру достойно, то через определенное сварогом число лет моя душа обретет новое тело, и другой юноша будет стоять в кудесном лесу и отвечать на вопросы кудесников, схожих с вами». Ни один мускул аскетичного лика кудесника не дрогнул, но внутренне он был доволен, что Святослав дает незаученные ответы, а старается растолковать то, что понял сам. Третий ведун был коренаст, еще довольно крепок, только борода его побелела, а волосы на голове оставались большей частью темными. Это был избор из берестянской пущи. Святослав видел его иногда на Киевском мольбище. «Что есть диво дивные?» — спросил он. Это был легкий вопрос, и Святослав ответил на него сразу. «Диво дивные — это невидимые простым оком боги, которые служат сварогу, а не людям. Но их не надо бояться. Ежели очень попросить, то они придут на помощь». «А что ведаешь, княжич, о триглавах, великих и малых?» — поинтересовался великий магун. «Сварог, дед Божий, Перун-громовержец и Свинтовит есть великий триглав. За ними Хорс, Велес, Стребох, второй триглав. За теми тремя Вышень, Лель, Летич и Радогощ, Коляда, Крышень, потом Сивый, Яр и Дождь Бог. За этими триглавами следуют другие боги. Святослав прикрыл глаза, чтобы сосредоточиться, и стал перечислять: Белояр Ладо Купало, Сенич Житнич Венич, Зернич Овсенич Просич, Студич Ледич Лютич. А после них такие, как Птичич, Зверич, Милич, Дождич, Плодич, Ягоднич, Красич, Травич, Стеблич, Ведич, Листвич, Цветич, Водич, Звездич, Громич, Горич, Страдич, Спасич, Листопадич, Мыслич, Гостич, Ратич, Щурич, Родич, а за ними Семаргл, Огнебог, Чистый и Ярый, Борзорожденный. Святослав перевел взгляд на дымящиеся угли кострища. То суть три главы всеобщие. И всякий раз трое богов образуют малый триглав. И творится таких триглавов неисчислимое множество, да богов самых наименьших в холе с ворожьем, которых и сам великий Магун не ведает. Вдруг неожиданно для себя повторил Святослав фразу, много раз говоренную ему Велиздаром. Осекшись, он виновато взглянул на великого Магуна. В очах верховного кудесника блеснули веселые искорки. «Значит, тебе ведомо, что знает и чего не знает великий Магун?» «Молодец! Это по-нашенски!» — ободрил он отрока. Другие кудесники тоже заулыбались, оживились. Только аскетичный старик остался неизменным в лице, будто не заметил оплошности Святослава. Следующий вопрос последовал от Харсослава. Его круглое лицо излучало доброту и благожелательность. «А ведаешь ли, юный княжич, что есть женский сонм?» «Женский сонм — это богини наши», — ответствовал Святослав. «В коле с ворожьем есть 12 богов, ведающих своими месяцами. Я их уже назвал. И каждый бог имеет жену-богиню. Лад имеет Ладу, Яра-бог — Живу весеннюю, Купала — Купальницу, Перун — Перуницу. Но в женском сонме 13 богинь. Каждые три матери есть вместе пранаява, а каждая пранаява сложена из трех богинь. И так составляют они 4 коло – весеннее, летнее, осеннее и зимнее. И лишь одна мать, мать Макаш, мужа не ведает. Приходит она к нам каждый месяц полной луной и добавляет свой день к малому числу яви, которое есть число 29, а великое число яви есть 12 раз по 30, то есть 360 дней. Святослав, увлекшись образами, всплывающими из памяти, уже не обращал внимания, кто из кудесников задает вопрос. «А отчего Макаш одна?» — попросил уточнить кто-то из волхвов. «Мать Макаш всегда одна с тех пор, как ее муж второй месяц упал на землю, и из того грохота, вздымания тверди и блистания молний родился сын их, Перун, самый грозный и справедливый бог, который стоит после самого Сварога. День Макаши мы отмечаем во Всеничи, она покровительница женщин. В этот день славяне почитают матерей, приносят жертвы на мольбище, просят Макаш, чтобы она дала мудрость и терпение, наделила щедростью и материнской лаской сирот, не оставила вдов, чьи мужья погибли на поле брани. Макаш также покровительница придения и рукоделия, потому что в долгие осенние вечера женщины начинают прясть при свете луны». «Сама Макаш тоже придет нити из озерной мглы, которую собирают русалки, и из этой пряжи она творит нити человеческих судеб». «А что есть седмица?» — услышал он очередной вопрос. «Дни седмицы называются Сварог-день, Дива-день, Триглав-день, Перун-день, Лада-день, Купал-день и Свинтовид-день». — быстро ответил Святослав. — А каковы празднества наши, — спросил тот же голос. «Первое наше празднество — это весенний Велик день, когда день становится равен ночи. Второе — Богояров день, за ним Великий Триглав, потом Купала и Перун. А нынче у нас праздник Дождь Бога, воплощением которого есть сноп. Затем Великий Овсени, Макош и Радогощ. Завершается и опять начинается Сварогово Коло празднованием Коляды, когда рождается новое солнце. В скором времени после Коляды еще празднуем День Велеса, который начинает прибавлять день на волосок, а на рубеже зимы и весны отмечаем Масленицу». Видно, быстрые и четкие ответы Святослава раззадорили кудесников. Едва княжич отвечал на один вопрос, тут же следовал другой. Лоб отрока покрылся легкой испариной. «Куда отправляемся мы после смерти?» — вопрошал старый кудесник. «После смерти мы идем в Ирий, на поля Сварожии, где вместе с богами пребывают наши деды, щуры и пращуры. Те, кто жил по праве, обретают жизнь вечную. Погибшие на поле брани воины становятся перуничами, а иные достойные люди – сварожичами. Живут они там, как на земле, также трудятся на нивах, помогают сородичам. А в означенный час обретают иное тело и родятся вновь витязями и мудрецами». «А что ведаешь о Чернобоге?» – раздался чуть скрипучий голос аскетичного старца. Святослав замешкался, о Чернобоге он знал немного. «Чернобог имеет свою рать злобных сил», — ответил он, — «где впереди стоят нежить, неясыть, лихо страшная и томолиха огромная, что всех давит, когда обрушится. За ними идут всякие свары с негодами и перебранки с наветами, вслед которым черные духи на мышиных крыльях летят». «О боли говорить не смею, ибо само наименование тех богов страшит людей, а я еще отрок». Кудесник, задавший вопрос, помолчал, потом назидательно изрек. «Не может быть дня без ночи, весны без стужи, самой жизни без смерти не может быть. Оттого и Белобогу с его светлыми богами не быть без Чернобога с темной ратью, ибо они двое силой меряются, и на той непрестанной борьбе сама Сварга держится. Я почитаю всех богов наших», — продолжал старец, — «но Чернобог, как тебе ведомо, наряду с прочими, входит в сон славянских божеств и имеет своих кудесников. Я молюсь ему и приношу требы от того, что зло, признаваемое людьми, имеет различное толкование с божеским, ибо что есть сегодня зло, завтра может добром обернуться, и наоборот. А порой одно и то же одновременно есть и добро, и зло, коих нельзя разделить». «Потому ты должен знать, юный княжич, что Чернобог так же необходим Сварге, как и Белобог». Святослав впервые видел настоящего черного кудесника и смотрел на него во все глаза. Он знал, что черниги имеют свои мольбища в отдельных лесах, которые лежат к северу от Киева и именуются черниговскими». Аскетичный старик, между тем, продолжал объяснять заблуждение Святослава в его одностороннем понимании добра и зла. «Без худа и добро, и милосердие давно уснули бы и в прах рассыпались. Зло побуждает их к неусыпному бдению. В извечном противостоянии этих двух сил рождается и живет все поднебесное». Святослав несколько растерялся и смутился. Видимо, желая смягчить суровость жреца Чернобога, кудесник Харсослав мягко улыбнулся и обратился к отроку. «А скажи нам, княжич, что есть наш мир и откуда он взялся?» Ободренный поддержкой, Святослав сосредоточился, чтобы точнее выразить мысль. Когда Сварог, дед всех богов, думает свою думу, тогда и есть Божий мир, в котором все происходит, — отвечал он. Тогда появляется все, что видимо и ощутимо, которое зовется явью, а всякая вещь к яви правью привязана. Когда же Сварог додумает свою думу и ложится отдыхать, то исчезает и явский мир, который переходит в навь. Наступает ночь Сварога. А проснется Сварог, или иначе род Рожанич, вновь начинает силой мысли творить мир и жизнь. Все, что пребывало в Нави, переходит в Явь, и наступает день Сварога. И подобно тому, как Оум Божеский творит мир, так и мы, славяне, силой ума, данного нам богами, должны творить свою жизнь. «Да хранит Сварог твой светлый ум!» — воскликнул Харсослав, весьма довольный ответом княжича. «А что скажешь о боге Купале?» — поинтересовался кудесник Избор, оглаживая пышную бороду. «Купала есть бог чистоты, омовения и здравия. Всякий русич должен утром и вечером творить мовь, заботясь о чистоте душевной и телесной, дабы всегда пребывать в здравии, иметь бодрость духа, ясный ум и крепкое тело». «А что знаешь о Радогоще?» — спросил кудесник с густыми кустистыми бровями и крючковатым носом. «Радогощ есть бог славянского гостеприимства, покровитель путников и гостей, бог согласия и совета меж людьми разных земель и стран», — быстро и заученно ответил отрок. «В Киеве гости нынче греки», — заметил черный кудесник, «которые хитры и коварны, да и хазары с печенегами таковы. Что ж нам их привечать?» «Радогоща теперь только в Новгороде да Моравии далекой почитают, а в Киеве не вспоминают давно. Отчего ж юный княжич о нем ведает, а иные кудесники забыли?» С оттенком легкого недовольства, блеснув очами в сторону черного жреца, заметил горбоносый старец. «Княжич дедом Велиздаром научен, а Велиздар когда-то пришел с Палаби. На той Лабереке и Одре тоже славяне сидят, но вера их несколько иная, от норманов до готов, что их окружают, искаженная. Те славяне чтут наших богов, да возводят им храмины диковинные, серебром, златом украшенные, а богатство свое приращивают в основном не скотоводством и земледелием, а добычей от военных походов. И Сварог у них рогатый в готском шеломе, и Радигаст воинственный тоже от готов пошел». «О чем речешь, братья мой?» — воскликнул крючконосый волхв. «Еще со времен рыбоедов, молокан и костобоких все славяне Радогоща за великого бога почитали и славили». «Да когда те костобокие были?» — махнул рукой Черниго. «Давно, — согласился кудесник, — еще за несколько веков до хазар, когда все славяне едиными родами жили, одной речью говорили и обитали в лесах и горах, оберегая единую веру. Ты сам о том ведаешь, брат мой, отчего ж речешь неразумное? Радогощ всегда был богом гостеприимства славянского, которое нам богами и пращурами завещено. И покуда гость к нам с миром идет, то и привечать его надобно хлебосольно». «Довольно спорить, отцы», — остановил их великий Магун. «Какой пример отроку подаете?» Поднявшись, он подошел к Святославу, который переминался с ноги на ногу, явно уставший от вопросов и стояния на одном месте. Магун за руку вывел княжича в центр колу. «Будь благ, юный князь, ибо порадовал нас нынче ясным умом и знанием русских вед», — торжественно и весомо произнес он. «Дякуем тебе». Магун, наклонившись, поцеловал отрока в чело. «Отныне Ты будешь отмечен тайным знаком богов, которого люди убоятся и не смогут глядеть тебе в очи». Магун поднял десницу и медленно опустил ее, коснувшись лба княжича концами перстов. Будто белесое облачко на миг окутало стан Святослава. Он качнулся, почувствовав легкий удар, как от небольшой перуновой молнии, а затем во всем теле наступила удивительная легкость. «Прими благословение богов наших и неси святую славу земле русской!» Прозвучали торжественные слова Магуна в полной тишине. «Иди, сынок! Заждался поди тебя, дед Велиздар!» Отпустил он мальца, улыбнувшись. Остальные кудесники также заулыбались, закивали, стали подниматься с колод, разминая спины после долгого сидения. Обрадованный Святослав вбежал в избушку и возбужденно стал рассказывать Велиздару, как он выдержал испытание, на какие вопросы отвечал, и что теперь ему пора собираться в ратный стан. «Когда Свинельд приедет?» — нетерпеливо спрашивал он. Велиздар чуть дрожащими руками привлек к себе ученика, поцеловал в бритую маковку. «Вот и слава богам! Добре, что ответил на вопросы кудесников. Только настоящее испытание — жизнь человеческая. Когда на ее вопросы ответишь, тогда и будет видно, крепко ли стоишь на ногах. А в стан поедешь, полагаю, через седмицу, когда Магун до Киева дойдет и велит Свинельду забрать тебя». «А сейчас пойдем, попрощаемся с кудесниками». «Они к Белкамню пошли молитву творить», — сказал Святослав. «Пойдем и мы, Святославушка, возблагодарим богов за науку». И Велиздар поспешил вслед за своим быстроногим учеником. Червонная заря вставала в тот день над Киевом градом, рассыпала повсюду свои самоцветные перлы, проливалась багрянцами в Днепру, отражалась в золотых усах могучего Перуна и в ликах других богов, возле которых поднимался в небо дым от вечного огнища. Пробудился Хорс, погнал своих легконогих коней по синей сварге, озарил, согрел землю и высушил от росы желтые нивы за Киевом. В высоком небе затрезвонили жаворонки, ласточки стали резвиться над полями, порой почти касаясь крыльями тугих колосьев ярой пшеницы, из которой то тут, то там синими очами выглядывали васильки-волошки, красовалась нарядом белая ромашка, пламенел красный мак, полевая гвоздика и розовый душистый горошек. Благодать стояла над созревшими нивами. В сей час бог Перун Липич прощался со своим царствием и уступал место дождь богу Серпеню. Послышались веселый смех, говор, и на тропке показались девушки, все ладные, пригожие, наряженные в новые одежды. А всех красивее была та, которую выбрали дождь божьей боярыней. В венке из полевых цветов и колосков, увитых лентами, с тугой, очень светлой, почти белой косой, в новой вышитой сорочке она шла в окружении веселых подруг, волнуясь и смущаясь, благодаря их за оказанную ей честь. «Перестань, Беляна! Ты взаправду самая лепшая из нас. Тебе и первый сноб жать». Подойдя к золотому полю, девушки запели песню, славящую великого дождь бога за то, что нынешним летом уродила добрая жито пшеница, и, расступившись, подали избраннице ритуальный серп с отполированной до блеска костяной рукоятью. Девица, названная Беляной, взволновавшись еще больше, сделала под пение подруг несколько плавных скользящих шагов по полю, захватила пучок колосьев и коротким привычным движением отделила его от стеблей, блеснувшим на ярком солнце серпом. Все так же плавно, в такт песни, подняла над головой только что срезанный пучок колосьев и серп, горящий серебром в лучах хорса, прося всевышних богов благословить жатву и главное ее орудие — серп. Песня смолкла. «Слава дождь Богу, пресветлому Хорсу и Перуну, согревавшим посевы и посылавшим на нивы дожди благодатные!» — звонко провозгласила девица. «Слава, слава, слава!» — троекратно воскликнули подружки. Беляна опять наклонилась и стала пучок за пучком срезать новые колосья. Снова зазвучала торжественная песня. Когда дождь Божья боярыня срезала последний пучок, к ней подошел статный, с литыми плечами юноша, держа в загорелой руке пук колосьев. Это был старший из сыновей огнещанина-однодворца Лемеша, чья усадьба и нива находились прямо через дорогу от киевских угодий. На ланитах юноши сквозь смуглую кожу пробивался румянец. Глаза были широко открыты и зачарованно глядели на девицу. Запинаясь от волнения, он произнес молодым баском: «Прими, красавица, то есть боярыня дождь Божья, и нашего огнещанского поля талику в священный дождь Божий сноп». Он еще хотел что-то сказать, но вновь запнулся. Девица, передав подругам серп и приняв у молодого огнещанина колосья, принялась ловкими, красивыми движениями собирать сноп. Сноровисто сплела перевязло и, туго увязав, осторожно, словно младенца, передала сноп подругам. Те украсили его цветами и лентами, бережно уложили на повозку и повезли в град. Вслед за повозкой с песнями последовали и девицы с юношами. Юноши встретили дождь Божью боярыню с музыкальными инструментами у края поля и, наигрывая, сопровождали ее. Молодой огнещанин, будто завороженный, пошел за праздничной гурьбой. «Вышеслав! Вышеслав, ты куда?» — окликали его два младших брата. Но Вышеслав не слышал. Он только смотрел во все глаза на дождь Божью боярыню и чувствовал, как меж ним и ею протянулась невидимая нить, и не желал прерывать эту волшебную связь единения, блаженства, счастья, восторга и еще чего-то неизъяснимого и колдовского. «Младоборушка, Овсенислав, подите сюда, не замайте, братца!» Голос матери заставил озадаченных отроков вернуться к родителям и деду, что стояли у края своего поля напротив того места, где только что был сжат священный сноп. Киевляне, слыша веселое пение, звуки кимвал и гудение дудок, выходили из домов встречать первый сноп, который везла красивая, как сама Лада, девушка. Вокруг повозки шли ее подружки и юноши, которые на ходу плясали и подпевали. Киевский люд встречал их с ликованием и провожал к мольбищу. Подъехав к Перуновой горе, девушки сняли сноп, отнесли к кумирам и, кланяясь ему, стали петь. «Здравствуй, сноп, ты наш батюшка! А и как тебя сноп называть? А и как тебя сноп величать? Так начнем же, братья и сестры, нашего снопа наряжать, песнями его прославлять. А как его звать, боги скажут, а как величать, знает жрец. Мы же нынче будем петь и плясать, потому что дождь бог, сын Сварога, рано утром в поле ходил, золотое жито косил и нам первый сноп приносил. Мы священный дар принимали, и дождь бога все восхваляли и воспели славу богам. Стоявшие рядом волхвы и их молодые ученики дружно подхватили. «Слава богам нашим! Слава Сварогу! Слава вечная земнобогу! Слава Яру, Ладу Скупалою, Свинтовиду Великому и Перуну, Хранителю Прави, и Всевышнему Богу Триглаву! Всем богам киевским слава, слава, слава великая!» Люди несли на мольбище цветы и колосья, а наместник великого Магуна правил требы богам. И у каждого в этот дождь Божий день был колос в руке. Люди ходили наряженные, а девушки украшали волосы ромашками или венками, сплетенными из колосков с васильками, маками и полевым горошком. Принеся жертвы богам и прежде всего дождь богу, люди шли по улицам, собирались на площадях и торжище, где уже звучало обращение киевского тиуна к горожанам помочь в уборке жита пшеницы. «Люд киевский, не мне вам говорить, что день жатвы год кормит, потому надо помочь огнещанам. Завтра все, кто может послужить дождь Божьему делу, идите на поля, не дайте ни зерну из даров щедрых пропасть». Тиуны подола и городских окраин также собирали жителей на сходы и решали, кто будет жать, кто готовить еду для жнецов, кто возить с поля снопы, кто доставлять еду и воду в поле. Привычно порешав все дела, расходились праздновать да готовиться к завтрашнему святому трудовому дню. Греки, зная, как любят кияне повеселиться, открывали свои винные дома. В Ильинской церкви в тот день были отворены двери, слышались молитвы и пение. Христианские пасторы также освящали первый сноп. Там стояли варяги, немцы, другие христианские купцы и некоторые из своих. Некоторые кияне заходили из любопытства, смотрели, слушали, а потом опять шли на торжище. Целый день ходили кияне, пили, гуляли, радовались, и было на Руси веселье всю ночь напролет, до самого восхода Хорса. Утром люди опять собрались на мольбище, чтобы встретить огненного бога славой и пением. «Благословен еси, Боже наш, и же светишь на поля наши, и житу даешь созревать. Тебе славу поем мы нынче, яко дал еси лик твой зреть и к радости приобщаться. Прибудь и ты с нами, велес Бог, не покинь нас, Сварог великий, славу поем мы вам, и же греете нас и кормите. Мы же за дар тот хвалим вас, да пребудете с нами навеки». И только потом расходились по домам и ложились спать. А с обеда уже было радостное оживление и вжиканье серпов по точильным камням. Все готовились к жатве. На другой день с рассветом выходили работать в поле и жали до полудня. Потом обедали, отдыхали и вновь продолжали трудиться. Маленькая Овсена вместе с такими же и постарше ребятишками с подола, нагруженные узелками да горшками с едой и холодным из погреба квасом, деловито по-взрослому рассуждая о погоде и жатве, спешили в поле, гордые своей причастностью к столь большому и важному делу. «А мой тато, — говорил с важностью худощавый и долговязый мальчишка, — вот такой огромный воз снопов повез. Ни у кого столько на один воз не поместится. Вот! Была бы у моего татка лошадь такая сильная, как у твоего, так он бы и больше увез, — возразил второй поменьше ростом, весь в конопушках, с рыжими, будто огонь, волосами». «А мой тата зато в кузнице серпы кует, вазы ладит и коней подковывает. Без него вообще никто не мог бы жать и снопы возить», — отвечала маленькая Овсена. Дорога пошла вверх, и дети, прекратив спор, с пыхтением стали одолевать подъем. Весело катились вазы со снопами, весело звенели в поле песни. И с ними трудная работа ладилась, и усталость тела была приятной, рождая в душе светлую радость. Ибо нет для славянина большего счастья, чем мирный труд на своей земле. Когда кудесники разошлись, и они остались одни, Святослав тоскливо взглянул на пустую тропу. «Ждать целую седмицу — это так долго!» — вздохнул он. «Может, Свинельт и раньше приедет?» — отозвался Велиздар. «А как мы узнаем, что он приехал? Надо будет к Перунову дубу наведываться?» «Нет, никуда ходить не надо. Великий Магун пояснит ему дорогу прямо сюда. А мы с тобой давай пока крышу на избушке подправим». «Навес для дров подновим, а то одному мне не справиться, да и время незаметно пройдет». После лазанья по вековым деревьям для Святослава было сущей забавой вспорхнуть на крышу избушки, уложить там снопы камыша, прыгнуть на мягкую траву и вновь забраться наверх. Старик исподволь любовался его движениями. «Добрый воин будет», — с теплотой думал он, — «впрямь как молодой пардус». Старик с удовлетворением отмечал, как стремился Святослав проявить молодую силу, первым ухватиться за тяжелый край бревна, сбегать с деревянным жбаном за водой, обтесать топором нужную колоду. Одновременно с радостью в душе старого волхва поселилась печаль от скорого расставания, и он втайне благословлял каждый день, подаренный ему богами, покуда княжич оставался в лесу. «Деда Велиздар», будто угадав мысли старика, спросил Святослав, «а ты будешь приходить ко мне в Киев?» Кудесник задумался. «Приду, Святославушка», — наконец ответил. «Может, не так скоро, но как час нужный настанет?» Святослав не понял про нужный час, но успокоился, что еще увидится с дедом Велиздаром, к которому тоже привязался всей детской душой. На исходе шестого дня, когда уже вечерний вестник проскакал по небу, Святослав с кудесником умывались у криницы после дневных трудов. Над их головами скользнула большая птица, а вскоре из кустов выскочила и вновь скрылась в зарослях небольшая косуля. Старик с отроком понимающе переглянулись. «Звери птица встревожены, а им уже давно на покой пора. Значит, вспугнул кто-то», — предположил Святослав. Старик согласно кивнул. И оба неслышными тенями отступили за стволы вековых деревьев. На лесной тропе показались два всадника. И хотя уже смеркалось, Святослав тотчас узнал Свинельда на вороной лошади и его стременного, который ехал, держа сзади за повод невысокого, но крепкого Святославова коня. Малец обрадованно ринулся навстречу и криками слегка напугал лошадей. Но верный Снежок быстро признал хозяина, и Святослав нетерпеливо взлетел в седло. По дороге к избушке он засыпал Свинельда расспросами о матери, домашних, теремных, о предстоящей ратной учебе. Велиздар пригласил гостей в избушку повечерить и заночевать, чтобы с рассветом тронуться в путь. Свинельд, сидя на лаве, неодобрительно осматривал простую одежду княжича и то, с каким аппетитом он уплетает краюху грубого хлеба с медом. Поднявшись, воевода вышел к своему коню, достал из поторочной сумы взятую в дорогу провизию, мех с вином, принес в избу и выложил на столе. — Как там мой кречет? — спросил Святослав. — А никак, княжич, — отвечал Свинельд, наливая вина себе и стременному в золотые византийские кубки. Велиздар от угощения отказался. — Нет, кречета. Затосковал он и помер нынешней весной. Переменившись в лице, Святослав отложил хлеб, отодвинул горшочек с медом и вышел из избушки. Сев на колоду у кострища, он долго плакал и даже не отозвался, когда рядом опустился Велиздар. «Ну, будет, будет», — успокаивающе положил он руку на плечо мальца. «Твой пардус обрел, наконец, свободу». Святослав повернул к волхву мокрое от слез лицо. «Я видел это. Знал, что он умрет. Зимой, на Каляцкие святки, когда ты ушел лечить Харсослава, а волк задрал белочку». И отрок рассказал Велиздару о своем страстном желании увидеть дом, сотворенном заклинании и огненном видении. «Только я думал, почудилось, а выходит, на самом деле...» — всхлипывал он. Кудесник крепче сжал плечо отрока. Потом сказал с волнением в голосе. — Не плачь, сыне. Любовь правит миром. Любовь, понимаешь? Глаза старика засветились внутренним огнем. — Ты любил пардуса, а он тебя. И покуда ты жив, его сущность пребудет с тобой и в трудный час всегда будет приходить на помощь, как тогда, когда ты насмерть схватился с матерым волком на лесной тропе. Сила, мощь и быстрота кречета были с тобой в той схватке и помогли одолеть волка. Жизнь трудна и порой жестока. Но когда душа того, кого ты любишь, и кто любит тебя, уходит внафь, то Велес соединяет такие души навек, как в яви, так и в нави. Такова сила великой любви. Старик прикрыл глаза, будто и сам наполнился силой божественных чувств. А ненависть, дедушка, она ведь тоже помогает одолеть врага и отомстить за смерть тех, кого мы любили. Значит, они обе живут в нас, и их должно быть поровну в мире яви, — спросил Святослав, незаметно для себя проникаясь волнением кудесника. — Так, они совместны, как день и ночь, как рождение и смерть. Только не могут они быть равными. Любви, рождения новой жизни должно быть больше, чем смерти, иначе мир погибнет, и ничего не будет, таков закон прави, — закончил старик тихим голосом, но так проникновенно, что юный княжич несколько минут безмолвствовал, осмысливая услышанное. Потом рука волхва легла на мальчишескую голову и ласково погладила ее. «Волховская наука дала плоды. Ты сам смог увидеть недоступное обычному людскому оку. Это великое знание, дар Божий, который открывается далеко не всякому, а тем паче столь юному. Зачем мне нужен такой дар, который приносит боль?» — тихо спросил Святослав, опустив голову. Отчего же только боль? Ты ведь узнал тогда, что матушка твоя здорова и в тереме все ладно. А став князем и воином, этот дар поможет тебе разгадывать хитрые замыслы неприятелей и упреждать их деяния. Волховское знание — тяжелая ноша, сынок, и она не под силу обычным людям. Но ежели дождь Бог вручил тебе сей дар, значит, он уверен, что ты с ним справишься, так же, как твой дед Олег Вещий. Обладая способностью видеть на расстоянии, зреть прошлое и грядущее, ты можешь обратить сей дар во благо Руси. Однако, как и в случае с Пардусом, ты не сможешь отвратить гибель многих друзей и близких. Будь готов к этому. Учись терпеть всякую боль, не давая ей разорвать твое сердце. Жить без знаний и плыть по течению — удел слабых и немощных. Ты верно ответил кудесникам, что мы, славяне, русы, должны помнить о своем родстве с богами, и как они творят сей мир своею мыслью и животворящим дыханием, так и мы должны созидать нашу жизнь по совести и законам праве, на которой, как на незыблемой скале, стоит все сущее. Кудесник замолчал, а может, он и не говорил ничего, может, это было общение без слов, как это делают между собой волхвы, когда нужно много сказать о великом и сокровенном, а самые красноречивые слова слишком скудны для этого, и речь представляется долгой и путанной. Утром, когда гости проснулись, Велиздар со Святославом уже возвращались с мольбища, где они в последний раз вместе обратились к богам. Там Велиздар простился с учеником. «Пусть с тобой всегда прибудет то, что ты здесь узнал», — проговорил он, обнимая мальца. «Пусть эти веды, как прочный камень, лягут в зиждительство твоей души и помогут устоять на пути прави». Всадники оседлали коней, и старый Велиздар провел их по лесной тропе до ручья и перуного дуба, где распрощался со всеми. Стоя под священным дубом, он неотрывно смотрел, как три фигуры переправлялись через реку и вскоре исчезли в зарослях, окутанных утренним туманом на противоположном берегу. Старый кудесник был взволнован, и где-то в уголках глаз прятались слезинки. Ведь учить волховству значит делиться своей душой. И теперь часть ее перешла к юному княжичу. Посему расстаться навсегда они уже не смогут, как бы далеко ни находились друг от друга. Часть души волхва уносилась прочь на крепком низкорослом скакуне, облаченная в простую холщовую одежду. А слева, сопровождаемая стременным, высилась та же широкоплечая фигура Свинельда в добротном византийском одеянии. Но теперь между ними волх ощутил незримую стену и остался доволен этим. Когда прошлой весной княжич появился в кудесном лесу, он уже был тронут тем страшным тлением, которое черной спорыньёю разъедает человеческие души и огромные державы. Велиздар видел это своими очами, когда еще молодым побывал в Византии с русскими гостями, везшими туда мед, меха, пшеницу и воск. Огромная и сильная держава стояла на спинах рабов. Велиздару тогда почудилось, что богатые византийцы для того и облачают себя в роскошные одеяния с серебром и златом, чтобы прикрыть изъяны собственных душ. Он видел, что и здесь, на Руси, эта страшная болезнь начинает поражать людей, превращая природную храбрость и ясность ума в жестокость и коварство, а чистую человеческую дружбу, любовь заменяют подобострастие и лесть. И ежели прежде славяне жили в родах по-братски и управлялись вечем, то нынче не только князья и бояре, но и простые купцы, и даже огнищане побогаче заводят себе отроков робичей, не видя в том ничего зазорного и не понимая, что сами становятся рабами своих рабов, власти, золота, роскоши. Ведь именно корыстолюбие и жажда власти двигали убийцами князя Игоря. Свинельд – храбрый воин и умелый воевода. Для княжича он является еще и дядькой, самым близким наставником после смерти Асмуда. Тот был истинным воем, честным, с простой открытой душой. А Свинельд по рождению и по духу, и из тех норман, кои к роскоши неравнодушны, а это может сослужить недобрую службу для княжича. Святослав впервые ступил под этот дуб не только с природным желанием познания, но и с мыслью научиться повелевать. Твердость характера уже начала превращаться в самовлюбленность и привычку командовать не потому, что он умнее, а от того, что обладает властью. Еще немного, и он мог заболеть желанием видеть перед собой покорные лица и согбенные спины. Теперь, слава богам, княжич очистился душой, телом и помыслами. «Благодарю вас, сварга небесная, триглавы великие и малые, духи лесные и озерные, за поддержку в трудном деле. Благодарю и тебя, дуб отец, что наделил меня, старика, силой и выдержкой, терпением и мудростью, дабы смог я приблизить княжича к богам нашим и напитать его силой славянской веры. И ежели сохранится она, будет у Руси истинно великий и могучий князь, который не попадется на приманку лести и золотых монет, не предпочтет раболепие дружбе и будет мыслить обо всей державе. Трудная ему предстоит жизнь, но иной он просто не захочет сам», — думал Волхв. Между тем рассвело. Красная заря поднялась на востоке, вытрясая дождь боговой одежды, и огненные искры растеклись до края небосвода, окрасив его багрянцем. Река стала червонно-золотой и понесла свои волшебные воды вниз, к далекому морю. Но праздник богов нынче старый кудесник встречал один. Постояв еще немного и дождавшись начала дождь Божьего дня, Велиздар, опираясь на посох, медленно двинулся обратно в лес.